проворный грибник маячил у леса. «Что хорошего скажешь?» — спросил полковник, устраиваясь под деревом. Воробьев демонстративно и весело почесал затылок. «Штука любопытная. Наших десантников пригнали сюда 5 дней назад для охраны объекта связи. Больше они ничего не знают. Кстати, ребятишки нормальные. Я представился русским добровольцем, донским казаком, будто воевал на стороне сербов. Отнеслись спокойно. А теперь батрачу тут у богатого мусульманина. Денег нет, чтобы в Россию уехать». «Как ты в доме оказался?» «Засек тебя, когда ты от стены рванул». «У них там, на 2-м этаже, канцелярия командира взвода», — доложил грибник. «Когда тревога поднялась и все ушли, я заглянул. Дневальный, как положено, спит на тумбочке. Канцелярия нараспашку и все бумаги на столе. Командир взвода, старший лейтенант Горохов, славный малый, есть жена и 2 сына. Покороче, Володя. Разумеется, держат за болвана. Дали только схему охраняемых объектов и больше ничего. На схеме дом с прилегающей территорией, а за ним под горкой 4 мобильные космические антенны. С кем тут держат связь? Почему именно отсюда? Это не прикрытие, предположил Арчеладзе. Там стоит буровая установка, тут локаторы. Что им больше нужно, земля или небо? Или то и другое? Дождемся ночи, сползаем и посмотрим, деловито сказал Воробьев. С 20 часов усиленная охрана. БМП-80, пост у дома, патруль по деревне и 2 поста возле антенн. Но ребята живут расслабленно, беззаботно. 4 месяца в Боснии. Думаю, после сегодняшнего дня их зажмут в кулак. 2 вертолета натовских упали в зоне. Сначала обстреляли нашу обсерваторию, а потом грохнулись. Грибник искренне изумился. А я и не знал. Чего, думаю, забегали? Не дали кашу доесть? Слышал, летают. А кто же их уронил? Сами упали. Каша-то вкусная была. Извини, Никонорыч, не тревога, так принес бы. Да, и каша-то вчерашняя, горелым пахнет. Тогда я потерплю, буркнул Арчеладзе и встал. Говорят, спать на сытый желудок вредно. Зато я тебя охранять буду, пока спишь, пообещал Воробьев. Около часа они бродили по лесу в поисках хоть какой-нибудь крыши или норы, пока не вышли на проселочную дорогу, за которой оказались брошенные позиции. В склон горы был врыт танк Т-54 со свежевзорванным орудийным стволом. Люк механика-водителя оказался открытым. Жилище, конечно, опасное, больше напоминает ловушку. Но если спать по очереди, то вполне годится. Воробьев забрался в машину, открыл башенный люк, и Арчеладзе уселся на место командира. Правда, и тут было тесновато, и спать можно было лишь с опущенной головой. Сам бы он не проснулся, несмотря ни на холод в темном стальном склепе, ни на затекшие мышцы шеи и спины от железного сиденья. Начиналось болезненное состояние полусна, полуяви, когда невозможно открыть глаза и поднять голову. Его растолкал Воробьев, и свет, падающий в открытый люк, показался слепяще ярким. «Вставай, Никонорыч, обед готов!» Арчеладзе с трудом разогнулся, вылез из башни. «Сколько времени?» 5-й час!» Грибник поставил ему на колени алюминиевый солдатский котелок. «Давай!» пока не остыло. В котелке было что-то черно-осклизлое, но пахло знакомо и вкусно. Только чем забыл? Что это за блюдо? Ешь, Никонорыч, это грибы. Натуральные опята. Воробьев засмеялся. Как из подмосковного леса, только сильно перезревшие. Не отравишь? Полковник стал есть, точнее, глотать скользкое месиво. поскольку жевать было нечего. «Опробовал. Прошло 3 часа. Жив!» — уверил грибник. «Никаких сигналов.